Даниэль 25:6. Помимо Даниэля 1, непосредственными свидетелями тех решающих дней стали лишь три человека. Рассказы о жизни Злотана 1, которого Даниэль 1 именует ученым, и Жерома 1, которому он дал прозвище Коп, в основном совпадают с его собственными. Незамедлительное согласие адептов, их безоговорочная вера в воскресение пророка. Судя по всему, план сработал сразу. Насколько здесь вообще можно говорить о некоем плане? Как явствует из рассказа о жизни Злотана 1, у него ни разу не возникало чувства, что он совершает подлог. Он не сомневался, что в ближайшие годы добьется реальных результатов. С его точки зрения, речь шла всего лишь о некотором опережении событий. Рассказ о жизни Винсана 1 выдержан в совершенно ином стиле. Его краткость и эллиптичность приводили в замешательство всех комментаторов. Однако он в точности подтверждает ход событий, вплоть до патетического эпизода самоубийства Жерара, того самого, которого Даниэль 1 окрестил юмористом. Его обнаружили повесившимся в своей келье. В течение нескольких недель он влачил весьма жалкое существование. И Злотан 1, и Жером 1 уже всерьез подумывали о том, чтобы его убрать. Пристрастившись к алкоголю, Жерар предавался слезным воспоминаниям об их с пророком юных годах и о тех номерах, которые они откалывали вместе. Судя по всему, ни тот, ни другой никогда в жизни не верили в существование Элохим. «Это была просто шутка», — твердил он. «Славная такая шуточка двух обкурившихся юнцов. Мы взяли дозу грибов, а потом прошвырнулись к вулканам и выдумали там эту бредовую штуку. У меня и в мыслях не было, что все так далее зайдет». Его болтовня начинала мешать, ибо официально культ Элохим по-прежнему оставался в силе, хотя довольно быстро пришел упадок. По сути, ни Винсан 1, ни Злотан 1 не придавали особого значения гипотезе о расе творцов инопланетян. Зато разделяли убеждение, что человек скоро исчезнет как вид, и что нужно подготовить пришествие его преемника. Согласно представлениям Винсана 1, даже если человека и сотворили Элохим, последние события в любом случае доказывают, что он вступил в стадию элохимизации, иными словами, что отныне он сам, свой черед, стал повелителем и творцом жизни. В подобной перспективе посольство становилось своего рода мемориалом человечеству, свидетельствующим о его устремлениях и ценностях перед лицом грядущей расы, что, впрочем, отлично вписывалось в классические традиции искусства. Что же касается Жерома 1, то проблема Элохим была ему глубоко безразлична, постольку-поскольку он мог отдаться своему истинному призванию — созданию и организации властных структур. Это разнообразие точек зрения внутри триумвирата основоположников, как уже не раз подчеркивалось, сыграло немаловажную роль в четком распределении функций, которые им удалось осуществить, и немало способствовало тому оглушительному успеху, какого добился его химизм за несколько лет, последовавших за воскресением Винсана. Кроме того, на фоне разногласий между этими троими еще убедительнее выглядит совпадение их свидетельств.